То, замирая в тени садовой ограды, то, принимаясь мерить ее шагами, Сюнмут ждал Хапусанеба. Ночь была чудесной, луна стояла высоко, разбрасывая бледные тени среди деревьев. Но сегодня Сюнмуту было не до красот. Ему казалось, что старый верховный жрец со своими прихвостнями вот-вот появится из темноты, и у него сводил живот от страха. В ветвях сикаморов шелестели и отрывисто перекликались ночные птицы. Рыбы в маленьком декоративном пруду то и дело поднимались к поверхности, чтобы подышать. Наконец, между деревьев мелькнула чья-то темная тень. Хапусанэ подошел молча. Его глаза под слепыми пальцами луны казались серее обычного, и Сенмут быстро передал ему слова посланца. Хапусанэп выслушал его без удивления, не говоря ни слова. Потом пожал плечами. «Тут ничего не поделаешь», — сказал он. «Время для нее еще не настало. Не думаю, чтобы Тутмос был по-настоящему честолюбив. Просто он хочет отомстить за неудачи, которые много лет подряд терпел в глазах отца, и, по-моему, титула фараона ему хватит при условии, что кто-то другой возьмет на себя всю работу. Египет не пострадает. В конце концов, он умеет нравиться, этот молодой человек». «Царица так не считает». Хапусанэп негромко рассмеялся, его зубы сверкнули белизной. Он положил руку Сенмуту на плечи. «В прекрасном теле юной царицы живет дух мужчины, поэтому она ни в ком не терпит слабости. Но Тутмос ее брат, и, как мне кажется, немного любви к нему в ней все же есть. Тем не менее, он будет ей в тягость и скоро начнет ее раздражать». Выйдя из сада, друзья подошли ко входу в ее покои и стали ждать, пока стражник сообщит, что им позволено войти. Когда он пропустил их внутрь, они вошли и поклонились. Хатшепсут сидела у ложа в своем любимом низком кресле. Рядом с ней была Нофрет. Тонкий, словно паутина, плащ окутывал Хатшепсут с головы до ног. «Должно быть, случилось что-то серьезное», — приветствовала она их. Ибо никогда еще двое ближайших друзей царицы не находили нужным беспокоить ее в часы отдыха. Говорите же, я готова. И она сложила на груди руки. «Тутмос призвал назад Менену», — сказал Сенмут. «Сейчас они беседуют в покоях царевича». Она кивнула. «И что же?» Он поглядел на нее, не веря своим ушам. «Ваше Величество, вы знали?» «Имело некоторое представление. Мои шпионы ничем не хуже ваших». «Что вы об этом думаете?» Хапусанэп с Сенмутом переглянулись, и последний заговорил. «Думаю, что Тутмос хочет стать фараоном, и что он предложил Менене возвращение из ссылки, если тот поддержит его притязание. Думаю, что жрецы встанут за него. Ваше Величество правит еще так недавно, что народ не успел убедиться в том, что как правитель вы ни в чем не уступаете остальным. А ты, Хапусанэп, на чьей стороне армия?» «Ваше Величество, если вы начнете войну, Египет захлебнется в крови. Генералы предпочитают Тутмоса, потому что он мужчина. Армии нужен главнокомандующий мужчина. Но простые солдаты любят вас за искусное обращение с луком и умение править колесницей. Простой народ тоже выберет Тутмоса. Они чтят вас, как дочь бога и могущественную царицу, но на троне гора хотят видеть мужчину». «Хорошо, сказано. Теперь я знаю правду». Она так долго молчала, что мужчины подумали, уж не забыла ли она про них. Но тут она встала и хлопнула в ладоши. «Нофрет, принеси царское одеяние, то, которое я надевала на коронацию. Найди мой парик из 100 золотых косичек. Достань шкатулку с драгоценностями, да распечатай алебастровый сосуд с краской для век, который подарил мне и Нэнни». Ее губы скривились. «Будь проклят, Тутмос, со своей щенячьей наглостью! Да, я вынужден уступить, но править он не будет никогда. По всей стране не сыскать будет титула более пустого, чем его собственный. Даже управляющий Амона и визирь севера будут иметь больше власти, чем он. Будь он проклят!» Она пылала гневом. «Правильно предостерегал меня отец. А я не слушала. Правильно молилась за меня моя мать, прося Исиду о покровительстве. Но мне ничего не нужно. Я сама бог, Тутмос узнает, кто есть Египет. Я дам ему землю на бумаге, и пусть радуется. Сен-Мут и Хапусене поклонились и собрались уходить, но она приказала им остаться. — С какой стати вам уходить? — заявила она. — Разве вы не приближенные царицы? Не ее советники? Останьтесь и послушайте, что скажет предатель Менена. Она скинула плащ и пошла в ванную. Они слышали, как Хатшепсут распорядилась немедленно принести 20 ламп горячей еды, цветов и лучшего вина. Рабы, которые ночевали в маленькой передней, зашмыгали мимо Сен-Мута и Хапусенеба, стреляя глазами по сторонам, точно перепуганные кролики. И не успела Хатшепсут выйти из ванны, как лампы уже были принесены и зажжены. Вся комната превратилась в ослепительный кубок света. Теплый текучий огонь побежал по серебряным стенам, золоченым полам и ярко раскрашенным экранам. Через полчаса она совсем готовая сидела на крытом золотыми пластинами тростниковом кресле, а перед ней ломился цветами и яствами стул. От нее самой, точно от лампы, исходил свет. Сияло все ее убранство. От диадемы с коброй на голове до изукрашенных драгоценными камнями сандалий. Мужчина она посадила рядом, одного по левую руку, другого по правую. «Когда мой брат войдет», — предупредила она их, — «молчите, не вставайте и не кланяйтесь. Он пока еще только царевич и мой подданный. Налей вина, Хапусенеб, но пить не будем пока. Нафред, позови моего главного глашатая и управляющих, позови хранителей царского опахала и царской печати, а служители его величества пусть встанут у двери, по одному с каждой стороны. Те, кто придут, увидят настоящую царицу». Им не пришлось долго ждать. Не прошло и нескольких минут, как в коридоре раздались шаги, которые становились все громче, пока не сменились удивленным шепотом пришедших. У дверей не было стражи. Они постучали. По знаку Хатшепсут двое солдат распахнули дверь и тут же скрещенными копьями заградили проход. Изумленным взглядом верховного жреца и царевича предстала комната, залитая светом и наполненная молчащими людьми. — Кто ищет разговора с царицей? — громким голосом спросил один из стражников. Тутмосу пришлось назвать свое имя и звание, пока остальные не сводили с него глаз. И снова Хатшепсут кивнула, а солдаты по ее знаку вытянулись по стойке смирно и убрали копья. Менена, Тутмос и еще трое жрецов прошли сквозь сгрудившуюся у входа толпу и оказались в присутствии правительницы и ее советников. Им тут же стало ясно, что их поставили в невыгодное положение. Золотая статуя холодно взирала на них из-за стола, ее лицо выражало сдержанное презрение, которому вторили суровые лица мужчин за ее спиной и по бокам. Менена и другие жрецы распростерлись на полу. А Тутмос вынужден был поклониться, хотя его пышущее здоровьем лицо стало багровым от смущения. Хатшепсут оставила его свиту на полу в неудобных позах, а сама заговорила только с братом. «Приветствую тебя, Тутмос. Странное время ты выбрал, чтобы нанести мне визит. Да и компанию ты водишь странную. С каких это пор царевич Египта якшается с теми, кого царским указом изгнали из страны?» В ее голосе звучал неприкрытый сарказм, и дородная фигура на полу слегка пошевелилась. Сен-Мут с отвращением, хотя и не без страха, перевел на него взгляд. Менена не изменился. Он стал, может быть, чуть посуше телом, да и жирных складок на лице поубавилось, но коварства в глазах было не меньше, чем прежде. Сен-Мут не забыл призрачных голосов, которые шептались возле его дерева в саду, и одного напоминания хватило, чтобы внутри у него все сжалось, и вновь проснулись угрызения совести. Он с трудом оторвал взгляд от лысой макушки жреца и перевел его на царевича. По лицу Тутмоса было видно, что он предпочитал бы провалиться сейчас сквозь землю, чем стоять перед Хатшепсут. Но руки он сложил за спиной, словно школьник, упорствующий в неподчинении учителю. Сенмуту невольно стало жалко этого человека, такого непривлекательного, чувствовавшего себя явно не в своей тарелке. — Я не для того сюда пришел, чтобы выслушивать твои насмешки, Хатшепсут, — угрюмо начал он. — Отца больше нет. И тебе не хуже моего известно, что Менена потерял свой пост лишь по его прихоти. Почему он не может занять его снова, раз я сам его пригласил? «Наш отец никогда в жизни не действовал по прихоти», — холодно ответила Хатшепсут. «А царевичу не по чину возвращать изгнанных. Это прерогатива царицы». От яств на столе шел аппетитный пар. Серебряные кубки с вином были наготове, но никто не двигался. Все чувствовали, как внутри Хатшепсут нарастает сила, как ее воля заполняет комнату, создавая ощущение присутствия почти сверхчеловеческой мощи. Но упрямство Тутмоса, поддерживаемого жрецом, тоже давало о себе знать, и все, сдаив дыхание, ждали. Тутмос кивнул краем глаза, косясь на Менену. Ему хотелось, чтобы Хатшепсут разрешила тому встать, ибо чувствовал себя куда увереннее, ощущая поддержку жреца, пусть даже безмолвную. Но она продолжала сидеть, вопросительно глядя на него с таким видом, как будто своим появлением он прервал какое-то важное совещание, которое продолжится, едва за ним закроется дверь. Ее окружение, все сплошь знать, люди, с которыми он вместе ходил в школу, встречали его блуждающий взгляд с такими каменными лицами, точно не видели его. Он злился и жалел себя, но слова, которые он ждал услышать, не прозвучали, и он, понимая, что помощи ждать неоткуда, очертя голову, взялся за дело сам. «Царица, лишенная царя, может претендовать на такую прерогативу», — ответил он наконец. «Но я решил, сестра, что пора избавить тебя от столь тяжкого бремени. Я желаю сию же минуту занять по праву принадлежащее мне место фараона Египта». Хотя никто не шелохнулся, впечатление было такое, будто все перевели дух и расслабились. Хатшепсут заулыбалась, ее глаза вспыхнули. Он сложил на груди руки и широко расставил ноги. «Что скажешь?» «Я отлично знаю, зачем ты сюда пришел», — сказала она. «Я тебя ждала». «Ах, Тутмос, оставь ты это актерство. Менена, вставай, и твои прихвостни пусть тоже встанут. Ты мне не нравишься. Ты никогда мне не нравился, но, похоже, придется мне все-таки смириться с тобой». Верховный жрец поднялся на ноги, багровый, но спокойный, и безмолвно поклонился. Хатшепсут сделал знак. «Садитесь все, обсудим дело за едой и вином, как и пристало людям нашего положения. Мои советники выслушают вас и выскажут свое мнение. Но ты, Менена...» — ее длинный палец проткнул воздух. «Ты молчи. Твой голос я слышать не хочу». Когда все опустились на подушки, и Нофрет принялась обносить всех едой, Хатшепсут подняла свой кубок. — Давайте выпьем, друзья, — сказала она Сенмуту и Хапусенебу, улыбаясь, но ее глаза оставались настороженными. Осушив свой кубок, она со стуком поставила его на стол. — Ну что ж, Тутмос, давай попробуем разобраться. Ты хочешь быть фараоном, так? Дело не в том, чего я хочу, — сказал он капризно. «Таков закон. Женщина не может занимать престол Египта». «Да? По какому это закону? Разве сама правительница не есть закон? Возлюбленная Маат, воплощающая Маат в своем лице. Воплощающий...» Тут же поправил он ее. «Наш отец был Маат, и он правил по закону, как фараон. Он сделал тебя могущественной царицей, но превратить тебя в мужчину было не в его власти». Она подалась к нему. «Мой отец Амон, царь всех богов, это он дал мне жизнь и приготовил мне трон в Египте. Он судил мне быть фараоном еще до того, как нежная Ахмес стала моей матерью. В день коронации он дал мне знак». «Так почему же он не сделал тебя мужчиной?» «Все мои ка мужские, все до единого. Я женщина лишь потому, что всесильный Амон возжелал иметь фараона прекраснее любого существа на земле. — Законы этой земли тебе не изменить, — отвечал он упрямо. — Люди не поймут, как это гор может быть женщиной. Они хотят, чтобы ими правил мужчина, приносил жертвы во их имя, вел в бой их армию. Ты можешь дать им все это? — Конечно. — Как царица я женщина, но как фараон буду править словно мужчина. Своими глупыми возражениями ты только запутываешь дело. Факт остается фактом. Я имею право на трон гора, и я хочу его получить. Он мой по праву рождения. Его глаза заблестели, когда он с наслаждением запустил зубы в пирожок. Кроме того, Хатшепсет, если ты будешь править, то кто же наследует тебе? Какие титулы будет носить твой муж? Божественный соправитель? Великая царственная супруга женской ипостаси гора. А если ты не возьмешь себе мужа, то Египту придется искать иноземного царевича, чтобы посадить его на свой трон. Ты этого хочешь? Коварный намек достиг цели. Царица покачнулась в кресле точно от удара. Сенмут и Хапусена переглянулись. Это соображение ускользнуло от их внимания. Хапусена поджал губы и едва заметно покачал головой. Царица еще начала отвечать, а Сенмут уже знал, что она проиграла. При ее любви к своей стране она никогда не отдаст трон гора чужеземцу, и по ее бледному лицу он видел, как она борется с собой. Когда она ответила Тутмосу, ее голос был холоден и мертв. — Ты и впрямь печешься о Египте, Тутмос. Или все твои помыслы только о том, как будет сиять двойной венец на твоей голове? Ибо для меня Египет — вся жизнь, служить ему — мое призвание. Слова твои верны, но их подсказало тебе себелюбивое сердце. — Ты несправедливо, — возмутился он. — Разумеется, я люблю Египет, и только из любви к нему хочу стать твоим мужем и взойти по ступеням к трону гора. — Неужели? — тихо прошептала она, дыша ему прямо в лицо. Она перегнулась чуть не вдвое, чтобы заглянуть ему прямо в глаза. — Неужели? — Как благородно с твоей стороны, дорогой братец, как похвально! Между нами никогда не было согласия, — сказал он, опуская глаза. Но, может быть, мы сумеем работать вместе ради общего дела. Наш отец состарился и мечтал, как всякий старик мечтает о будущем любимого чада, но теперь его нет. Взгляни правде в лицо, Хатшепсет! Египет нуждается во мне, наконец. Хатшепсут выпрямился. «Во мне разве не нуждается?» — зашипела она на него. «Где ты был, когда день за днем я вставала чуть свет и занималась делами государства? Где ты был, когда я ночи напролет лежала без сна, ибо тяготы правления заменяли мне одеяло, а твердокаменная необходимость — подушку? Где ты был?» Ее пальцы, сжимающие подлокотники кресла, дрожали, пока она старалась совладать с собой. Сенмут тоже застыл в напряжении. Так глубоко переживал он горечь, постигшего ее разочарование, и болезненную смерть мечты, которую она лелеяла вместе с отцом. Вот она сгорбилась в задумчивости. — Теперь это уж не важно, — тусклым голосом сказала она. — Я хочу заключить с тобой сделку, Тутмос. Нам придется пойти на сделку, потому что каждый из нас знает про себя, что он не так силен, как думал раньше. Мы будем строить вместе. И на публике я всегда буду идти позади тебя. Я буду молиться с тобой в храме и делить с тобой ложе, чтобы у Египта был наследник. Тогда народ будет доволен, имея мужчину на троне. Но все вопросы правления ты должен предоставить мне. У Менены вырвалось полузадушенное восклицание, она тут же развернулась и прикрикнула на него. — Молчи, предавший доверие Бога! Или я сейчас сорву с тебя знак твоей должности и растопчу его в пыль. Потом она снова повернулась к Тутмосу и мягко продолжала. — Только так мы сможем сохранить Египет. Признайся, ты ведь понятия не имеешь ни о жизни двора, ни о том, как диктовать указы, тогда как я окружена верными людьми, всегда готовыми дать мне совет. Разве я не права? Ошеломленный Тутмос смотрел в ее нежное улыбающееся лицо. Он ожидал объявления войны, попытки насилия, вспышки гнева, но оказалось, что он плохо знает свою сестру и глубину ее любви к стране. «Тогда я буду фараоном?» — спросил он. «Конечно, будешь. Ни у кого из нас нет выбора в этом вопросе. Я понимаю, что рано или поздно народ и армия потребовали бы от меня брака с тобой, хочу этого или нет. Я и потом продолжала бы править, но только в роли божественной соправительницы, так быть посему. Мы вместе пойдем в храм. Я поделюсь с тобой своей кровью, чтобы ты мог возложить двойной венец на свою голову, но никогда не забывай, Тутмос, что я носила его до тебя». Это бесполезное и жестокое замечание уязвило его. «Как тут забудешь?» — возразил он с горячностью. «Ты считаешь, что из меня не выйдет хороший фараон? Да? Но мой отец был тоже и твоим отцом, и в наших жилах течет царская кровь. Не забывай об этом и ты». «Ты никогда не понимал шуток, Тутмос», — сказала она. «Ну что ж, ешьте, пейте и отправляйтесь спать. На утро я разошлю глашатаев, и нас поженят. А ты...» — она посмотрела на Минену. «Смотри, служи ему верно, иначе на этот раз изгнанием не отделаешься. Я сама приду посмотреть на твою казнь и буду хлопать в ладоши». Когда Тутмос и его присные ушли, Хатшепсут оглядела помрачневшую и притихшую компанию. «Значит, это была только мечта», — сказала она печально. «По-другому и быть не могло. А теперь выпейте со мной все вы и еще раз поклянитесь в верности до самой смерти. Вы нужны мне все, а я нужна вам». «Дуэнэне!» — главный глашатай поклонился. «Дуэнэне! Оповести всех как можно скорее. Начни сейчас же, пока я не изменила решение. Хапусенеп, Сенмут, как мыслите, он не передумает? Не начнет лезть в то, что я уже сделала?» Они окружили ее и выпили, хотя и не весело, и каждый сказал, что думал. Когда, наконец, солнце оторвалось от горизонта, они проводили ее в храм, где вместе совершили утренний ритуал, принося жертвы ей и вместе с ней царице Египта.